Никогда и нигде в животном мире самка не уходит с побежденным самцом, только у людей. Люди вообще очень неправильные животные. Но раз уж ты человек, ты должен решать все проблемы по-людски. Сила, приятель, это еще далеко не все. В ту ночь он напился. Мать расстроилась, конечно, но не слишком удивилась. Такое с ее сыном случалось уже в третий раз. Зато бокс, на радость маме, он действительно бросил. Это было очень характерно для него. Увлечься чем-то, быстро уйти с головой в новое дело, достичь немалых результатов, а потом также внезапно утратить всякий интерес к тому, что стало уже почти профессией. А профессии пора было думать всерьез. Тут-то и нарисовался у них в доме, как бы возникший из небытия дядя Семен, брат отца, геолог, бродяга и романтик по натуре. Типичный физик-лирик, шестидесятник диссидентского толка. Сергей видел его в последний раз, когда был еще совсем мальчишкой, и теперь дядя Семен просто очаровал юношу. Решение созрело внезапно, но бесповоротно – поступать в геолого-разведочный. Однако Малин не был бы Малиным, если бы уже через полгода не выкинул следующий фортель. Один из преподавателей физвоспитания в институте, Виктор Гаврилович Карасев, оказался опытным тренером по легкой атлетике. В прошлом десятиборец, он был настоящим спортсменом-фанатиком и агитировал всех ходить не на общее занятие, а в его секцию. При первом же знакомстве Малин без ложной скромности поведал ему, что вообще-то имеет второй взрослый разряд по легкой атлетике. Действительно, однажды на школьных соревнованиях он прыгнул в высоту на 1,75 м. Примитивным перекидным способом. Про флоп тогда еще мало кто знал. И сам даже не слишком удивился, установив новый рекорд школы. Сергей привык, что у него многое получалось легко и сразу. А учитель физкультуры на последнем звонке неожиданно поздравил его и вручил значок и удостоверение второразрядника. Было это, в общем, приятно, но тогда он еще чувствовал себя боксером и быстро забыл о легкоатлетическом успехе. Вспомнил теперь. Гаврилыч сразу потребовал продемонстрировать прыжок. Сергей с огромным запасом перелетел планку на высоте 1,60 м. И Гаврилыч чуть не прослезился, оценив увиденное безошибочным взглядом профессионала. «И этот прирожденный прыгун 2 года своей жизни потратил на какой-то гнусный мордобой!» — воскликнул он. В общем, освоив флоп, за неполный месяц Малин довел личный рекорд до 1,90 м. Это был уже первый разряд по тем временам. А через год выполнил норму мастера и был заявлен на чемпионат Союза. Внезапная нелепая травма, за которой последовало воспаление надкостницы на голени толчковой ноги, помешала его участию в крупном турнире. И Сергей увидел в этом некий знак. Подступал момент неизбежного расставания с очередным хобби. Да, он страстно любил спорт, но он был настоящим спортсменом в душе. Но, кроме того, хотел учиться и путешествовать, и как можно больше читать, и не только на русском языке, и переводить стихи, и сочинять песни, и петь их под гитару, и развлекаться с девчонками, и гулять на пьяных вечеринках. Все это не слишком хорошо уживалось с жестким режимом профессионального спортсмена. Малин начал пропускать тренировки. Рост его результатов прекратился, остановившись на однажды показанном во время тренировки и теперь уже недосягаемом уровне 2,15 м. Сергей перестал отдавать спорту всего себя. Опять же на радость маме. Но дядя Семен уже начал понимать, что никакого геолога, а тем более ученого, из его племянника не получится. Надо отдать должное дяде. Но он не считал свою профессию лучшей на свете. Да и вообще, во главу угла ставил другое. Простую человеческую порядочность, честность, доброту и ум. Вот эти качества он в первую очередь и пытался привить талантливому мальчишке, рано потерявшему отца и с нетерпением хватающемуся за все подряд. Бывало, они до глубокой ночи просиживали на кухне за чаем и говорили, говорили, говорили уже вдвоем, без сестры Катюхи, ушедшей спать, без мамы, уставшей от их бесконечных философских споров о литературе и политике. Благодаря дяде Семену Сергей уже в те годы многое понял о стране, в которой ему довелось родиться. Ну, о сталинских-то репрессиях он знал от родителей, и к революции поэтому относился сложно. Романтики в ней пока еще виделось много, но кое-что уже настораживало. Жестокость красного террора, разрушение памятников, притеснение религии, запрещение определенной литературы. Запрещенная литература – это было особенно актуально. С нее-то и начался следующий этап его прозрения. Дядя Семен приносил в дом сам издат. Именно в 75-м Сергей узнал впервые, что это такое. Самодельно переплетенные, тончайшие листы с подслеповатым машинописным шрифтом или тогда еще экзотические ксероксы на непривычно плотной бумаге, переснятые или перепечатанные многократно, читались они зачастую с трудом. Но какое это было наслаждение, ни с чем не сравнимое. Потому что через серые и блеклые страницы проступали абсолютно новые незнакомые миры. Миры Солженицына и Зиновьева, миры Платонова и Набокова, мир Авторханова, мир безжалостно правдивой нашей истории и завораживающий, ошеломительный мир поэзии Бродского. Но настоящим потрясением стал для Малина Оруэлл «Ферма животных» и 1984. Особенно 1984. Это было уже в 79-м, за 5 лет до обозначенного писателем года. И, может быть, великий роман просто стал последней каплей для уже заполненной до краев чаши возмущения и гнева. А может быть, сказалось совпадение отдельных мыслей самого Сергея с мыслями Оруэлла. Но так или иначе, именно теперь, когда он прочитал о двоемыслии, его собственное двоемыслие закончилось раз и навсегда. Очень разные миры, очень разных авторов сложились вдруг в единый, уродливый, неправдоподобно страшный, но удивительно реальный мир. И это был тот самый мир, в котором ему довелось жить. Словно в детской мозаике нашлось последнее недостающее звено. Картинка сделалась цельной, и иллюзий не осталось. Совсем не осталось. Теперь он знал о чудовищной советской системе примерно столько же, сколько все остальные будут знать лишь через 12 лет, когда по Москве прогрохочут танки и развалится империя зла, Советский Союз. Конечно, он был не один такой знающий, но людей, понимающих ситуацию в равной мере с ним, было крайне мало. И по молодости лет он впал тогда в некую эйфорию, почувствовал себя посвященным в страшную, тайную, причастным к элитарному, глубоко законспирированному обществу. Потом пришло понимание. Людей, посвященных полностью в страшную тайну, не только крайне мало, но они еще и крайне разобщены. Собственно, объединение этих людей было бы в принципе невозможно. Как объединить высшее партруководство, высшую сволочь, безусловно знающих и понимающих все, но и готовых на все, абсолютно на все, ради собственного благополучия, и писателей-диссидентов, творящих в стол в ожидании новых времен или выдворенных за границу? Как объединить бегущих из КГБ на Запад лучших офицеров и бегущих в Израиль евреев, учителей, врачей, ученых, лучших в стране специалистов? Как объединить тех семерых, что вышли в 68-м на Красную площадь с лозунгом «За вашу и нашу свободу», чтобы отбывать теперь наказание неизвестно где, и таких, как он, Сергей Малин, просто начитавшихся Оруэлла под одеялом? Впрочем, попытки как раз такого объединения были. Сергей, конечно же, слышал то и дело образующихся подпольных движениях и партиях. Но если за чтение сам издата сажали очень редко, а за распространение просто чаще, то за создание нелегальных организаций сажали обязательно, всех и очень быстро. И к тому же Сергей теперь знал, куда сажали. И путь в спецпсихушку казался ему принципиально тупиковым.